Глава 23. Я выпила две порции виски, чтобы справиться с нервами. И только после третьей вновь начала мыслить ясно. Прошлые жизни могли подождать. Первым делом надо разобраться с настоящим. У меня чужие документы, заканчиваются деньги, и нужно как можно скорее найти крышу над головой. В баре никто не обратил на меня внимания. Только предложили повесить пальто у камина, чтобы оно высохло. Моя шерстяная кепка, коротко остриженные волосы, ввалившиеся глаза и мужская одежда делали меня почти незаметной для противоположного пола. Я заказала еще виски и решила здесь задержаться. Вдруг один из посетителей проболтается о свободном доме. Увы, бессвязные разговоры не дали никаких зацепок. Люди обсуждали футбольные матчи, мелкие кражи в их районе и семейные дрязги. Я уже понимала, что не смогу вести машину ночью, поэтому заказала еще одну порцию виски и ушла. Спала я на заднем сидении джипа, слушая стук дождя по крыше. Утром, когда я открыла дверцу, небо все еще скрывалось за серыми тучами, но дождь прекратился. Воздух был свежий и влажный, а порывы холодного ветра заменили мне пакет со льдом от похмелья. Я зашла в туалет ближайшего кафе, почистила зубы и плеснула в лицо прохладной водой. Купила в дорогу чашку кофе. Потом села в машину, вставила ключ в замок зажигания. Двигатель заурчал и заглох. Я опять повернула ключ. На приборной доске замигала лампочка аккумулятора, и джип окончательно затих. Я нажала на педаль газа и снова попыталась завести автомобиль. Человек так устроен, что продолжает дергаться, даже когда усилия напрасны. Пока я молилась, чтобы машина завелась, кто-то постучал в окно. Наверное, я меньше бы испугалась, если б меня ударили по лицу. Рядом с джипом стоял мужчина лет 50-60 с окладистой каштановой бородой с проседью и копной нечесанных седых волос. Я опустила стекло. «Похоже, у вас аккумулятор сел», — сказал он. «Так вот что случилось». «Думаю, да», — ответила я. «Откройте капот. У меня есть пусковые провода». Я не из тех, кто отказывается от помощи. Машина доброго самаритянина стояла неподалеку. Ярко-красный пикап «Шевроле» вдвое больше моего. Он подвел свою машину и присоединил провода. Затем жестом велел мне запустить двигатель. Джип захрипел бодрее, чем раньше, но как будто не получил нужного ему заряда. Добрый самаритянин показал заглушить двигатель и подошел ко мне. «Ему конец. Вам нужен новый аккумулятор. В нескольких километрах по этой дороге есть автомагазин. Могу подвезти». Я кивнула, лихорадочно придумывая оправдание и объяснение. Незнакомец закрыл капот моей машины, потом своей, и вернул провод в ящик для инструментов, стоявший в кузове его «Шевроле». Я вышла из джипа. Он открыл мне пассажирскую дверь. Я подумала, что сейчас смогу проехать 10 минут на пассажирском сидении без парализующего страха и тошноты. Но вот я стою перед открытой дверцей и не в силах себя заставить. Я улыбнулась. «Не возражаете, если я поеду сзади? Сегодня у меня ужасное похмелье. Не хочу вывернуть свой обед в салоне вашей новенькой машины». Добрый самаритянин выглядел так, словно раздумал мне помогать. Не из-за моей неблагодарности, а потому что счёл меня полной идиоткой. Он прищурился, словно вычисляя мои недостатки, а я тем временем запрыгнула в кузов пикапа. Села и показала ему большой палец вверх. «Здесь удобно! Большое спасибо за вашу доброту. Самаритянин пожал плечами и сел за руль. Когда мы доехали до магазина автозапчастей, он вышел из машины и продолжил изучать меня как пациентку психиатрической клиники. «Дальше я справлюсь сама, спасибо», — сказала я, шагая прочь. «Вы знаете, какой аккумулятор взять?» — крикнул он мне вдогонку. Я обернулась. «Я просто назову продавцу марку и модель машины, а там разберемся». Он одобрительно кивнул. «А поставить новый аккумулятор сумеете?» Я так далеко не загадывала. Когда мы с Фрэнком поженились, каждый раз, когда мы слышали странный писк или стук в двигателе, звонили Отису, который так часто проводил время в баре Дюбуа, что ему порой даже звонить не нужно было. «Боюсь, нет», — призналась я самаритянину. Его великодушие меня смущало. По моему опыту, люди не рвутся помогать совершенно незнакомому человеку, если только не ждут чего-нибудь взамен. «Наверное, я как-нибудь разберусь», — сказала я. Самаритянин сделал глубокий успокаивающий вдох и, войдя в магазин, направился к стойке с аккумуляторами. Я последовала за ним. Он указал на тот, что я должна была купить. Я взяла аккумулятор и, изгибаясь под его тяжестью, отнесла кассиру. Затем мы вернулись к «Шевроле». На этот раз самаритянин не стал открывать пассажирскую дверь. Я из последних сил взгромоздила аккумулятор в кузов и забралась туда сама. Мы поехали обратно к моей машине. Холодный ветер продолжал лечить мой раскалывающийся череп. Через 15 минут аккумулятор был заменен на новый, и я сидела за рулем, слушая мурлыканье двигателя. Полезла в бумажник, вытащила 20-долларовую купюру, которая мне самой очень пригодилась бы, и протянула руку в окно. «Большое спасибо, сэр. Сколько я вам должна?» Я его оскорбила. Он подошел к машине, демонстративно убрав руки в карманы. «У меня дочь примерно вашего возраста. Она умеет поставить запаску и аккумулятор и никуда не ездит без пусковых проводов. Но если б у нее не было отца, который научил ее всему этому, надеюсь, что порядочный человек помог бы ей точно так же». Мне стало стыдно за свои подозрения. Мне никогда не приходило в голову, что на свете остались честные люди. Я кивнула и еще раз его поблагодарила. Искренне. А не чтобы скорее отвязался. Напоследок он сказал. «Я понимаю, почему вы не хотели садиться в машину к незнакомцу. Однако ездить в кузове тоже опасно. И не надо разъезжать на старой машине без проводов, запаски и домкрата». Вернувшись на дорогу, я направилась на север, в сторону Канады, по мере возможности избегая основных магистралей. Через несколько часов я была на озере Саранак. Остановилась на заправке и зашла за едой в небольшой продуктовый магазин. Внутри оказался офис Western Union. Я попросила сотрудника завести мне кредитную карту и положила на нее 50 из оставшихся у меня 80 долларов. Сотруднику понадобился номер социального страхования и удостоверение личности. Я записала случайное число, которое отличалось на несколько цифр от номера страховки Дебры Мейс, и взяла инструкцию, как сделать онлайн-перевод на мою карту. В ближайшей библиотеке я села за компьютер и вошла в электронную почту. Райан еще не ответил. Впрочем, прошло всего 24 часа. Я отправила еще одно сообщение с пометкой «Срочно». Указала номер счета и сообщила, что через 5 дней его аннулируют. Я понятия не имела, сможет ли Райан теперь меня выследить, но мне нужно было как-то выжить. Деньги почти закончились. Ужасно болела спина. Я не смогла бы провести еще одну ночь в джипе, поэтому предприняла отчаянную попытку найти себе новое убежище. Я стала объезжать городок в поисках переполненных почтовых ящиков, признак пустующего дома. Среди несколько многообещающих кандидатов один мне особенно приглянулся. Маленький, стоящий на большом участке, он подходил мне идеально. Домик прятался за купами вечно зеленых растений, а до ближайших соседей не меньше 1,5 километра. Там даже был генератор, что оказалось странным для такого скромного жилища. Я проверила почтовый ящик. Он был набит листовками и рекламой, и не нашлось ни одного счета, письма или чего-то срочного. Запасного ключа я не обнаружила. Зато у одного окна рассохлась рама, и мне удалось поддеть ее перочинным ножом. Я взяла с крыльца старое кресло-качалку и, с трудом на нем балансируя, проникла внутрь. Я сорвала джекпот. Каждый сантиметр был покрыт пылью. Запах с трудом поддавался описанию. Пахло грязью, плесенью и затхлостью. Незамысловатая мебель говорила, что я попала в место уединения холостяка. Судя по корреспонденции, его звали Реджинальд Ли. Я сразу же принялась за уборку, так как от витающих там запахов непрерывно чихала. С пылью я закончила через час. Стиральной машины не было, поэтому я собрала постельное белье и полотенце, которое нашла в ванной, и поехала в ближайшую прачечную. Пока белье крутилось в центрифуге, я придумала историю, которая могла меня спасти, если б Реджинальд Ли решил приехать на выходные и обнаружил в своей постели незнакомую женщину. Я решила смешать немного правды с щедрой порцией вымысла. Мой муж умер, он ничего мне не оставил. Я осталась без источника дохода и не могла выплачивать ипотеку. Мой дом был заложен, и меня выселили. Я жила в машине, иногда в мотеле, но деньги кончились, а в машине слишком холодно. Я наткнулась на ваш дом, Реджинальд, или лучше Реджи. Я увидела, что он пустует. Окно было открыто, а я как раз искала место для ночлега. Пожалуйста, проявите немного милосердия в эти праздничные дни. Я представляла себе Реджи тихим, скромным человеком, не понаслышке знающим, что такое бедственное положение. Я действительно рассчитывала на его сострадание. Смотрясь в зеркало, я и сама признавала, что выгляжу жалкой. Прическу уже никак не исправить, и за последний месяц я похудела на 15 килограммов. Реджинальд наверняка проявит ко мне милосердие. А еще он вряд ли обвинит меня в том, что я трахаю его жену.